8. Катрин. Изумление, которое я испытал, когда яхта приблизилась к берегу и готова была войти в гавань Сан-Педро, не передать словами. Вместо привычной многоэтажной гостиничной застройки, напоминающей игольчатую спину огромного дикобраза, мне предстал низкорослый, уездный городишко, со стелющейся вдоль берега двухэтажной вереницей симпатичных домишек вековой давности. Каждый из них являл собой архитектурный раритет, явно не подлежащий сносу. Яхта направилась к ближайшему свободному пирсу. Команда стала готовиться к швартованию. Изредка матросы поглядывали в сторону берега и понимающе улыбались, приветствуя друг друга жестами об окончании плавания, понятными только им одним. «Странно», — удивился я. «Они что, не видят, куда мы причаливаем? Это же не Сан-Педро!» Я искренне возмутился и готов был отдать приказ к отплытию, но услышал за спиной добродушный голос капитана. «Господин Агюст, согласитесь, милее нашего Сан-Педро нет города на свете, не так ли?» «Капитан, вы сказали Сан-Педро?» — воскликнул я, хмурясь от мысли, что Кэп меня разыгрывает. «Но это не Сан-Педро, капитан!» «Вы шутник, сеньор Агюст!» «Я узнаю Сан-Педро даже с закрытыми глазами». «Как?» «Сердце подскажет. Порой сердце лучший советчик, чем глаза и тем более уши», — улыбнулся Кэп, всматриваясь в берег. Я ничего не ответил, но подумал про себя. «Ладно, главное — не торопить события». Судно пришвартовалось к свободному причалу, и я поспешил на берег по перекинутому трапу. «Что они все с ума посходили?» — думал я, все более убеждаясь, что по воле старика и собственного любопытства влип в очень странную историю. Вместо суматошного курортно-туристического Сан-Педро, моих родных 90-х годов, передо мной, как в сферическом кинозале, предстал тихий портовый городок давно минувшего времени. Чопорные двухэтажные особнячки, мелкие киоски и журнальные тумбы, экипажи и фасоны платьев горожан походили на бытовые зарисовки первого десятилетия 20 века. Высокие жесткие воротники, широкие шляпы и прически в стиле девушек Гибсона, худые спортивные силуэты и однобортные костюмы мужчин – все это давным-давно вышло из моды и навсегда забыто ею. «Наверное», — рассуждал я, пытаясь зацепиться хоть за какое-то разумное объяснение увиденного. «Во время моего плавания в городе что-то изменилось, и на набережной прямо сейчас снимается исторический фильм». Я стал искать глазами съемочную группу, но ни рельсовых вышек, ни толпы зевак, ни прочих атрибутов киношной суматохи не было, хотя прямо на моих глазах одна за другой разыгрывались сногсшибательные мизансцены прошлой жизни. Их действие не прерывалось ни на минуту. Мои наблюдения прервал хрупкий, похожий на перезвон полевых колокольчиков, девичий голосок. «Эй, Агюст!» Я обернулся. Ко мне бежала девушка в длинном развивающемся платье, похожем на перо, гонимое ветром. Мгновение, и она обвела мою шею тоненькими соломенными ручками. «Агюст, Агюст!» — шептала юная Перри. «Ты вернулся! Я так счастлива!» «Ситуация. Богиня заключает вас в объятия, ее густые шелковые волосы ласкают ваше лицо, щекочут шею, а вы... Вы даже не знаете, как зовут прекрасную незнакомку!» «Пойдем скорей!» Девушка чмокнула меня в ухо и потянула за руку в сторону первой линии домов. «Мои падрики», — она засмеялась, — «с утра уехали в Тривьеху. Я в доме одна и так по тебе соскучилась». «Сейчас», — ответил я, оборачиваясь в сторону причала. «Только распоряжусь». Я подумал о своих судовладельческих обязанностях и не напрасно. Три колоритных морских волка, Кэп и два матроса, Филипп и Ватса, приближались в развалочку с намерением, как я понял, засвидетельствовать почтение моей прекрасной незнакомке. В футах в 8 от нас они остановились. Кэп сделал шаг вперед, взял под козырек и отрапортовал. «Господин Агюст, не извольте беспокоиться. Радуйтесь жизни и помните, мы всегда у вас под рукой, что бы ни случилось». «Друзья!» От волнения я стушевался. Слезы благодарности брызнули из глаз. В ответ Кэп шмыгнул носом, а рыжий громила Васса, позабыв правила флотской субординации, подошел, дружески обнял меня за плечи и, щерясь в улыбке, как расколотый на две половинки арбуз, гаркнул, перекрикивая шум моря. «Хозяин, благослови выпить за твое здоровье десяток кастильских либр!» «Либра. Одна кастильская либра равна 460 граммам». «Добрейшего Аликанте Буше!» «Аликанте Буше?» — удивился я. «Вот-вот», — отозвался Филипп. «Наше южное вино, оно как море, а в море, известное дело, моряк не тонет, он возвращается». Филипп на пару с Вассой закатились шершавым штормовым хохотом. «Эй вы, жареные селедки, малый назад!» — добродушно крякнул Кэп, усмиряя развеселившихся матросов. «Господин Агюст», — добавил он с легким наклоном головы, — «не смеем вас задерживать». Вслед за капитаном матросы неуклюже раскланялись. По всему было заметно, что кастильские либры уже потекли в их, иссохшие на ветру глотки. И колоритная троица зашагала по направлению к наиболее оживленной части портовой площади, туда, где над толпой утренних гуляк значилась вывеска «Таверна Белый Сандро». «Сандро?» — подумал я. «Странное имя. Какое-то нездешнее».